Глава 4. Сбывший. На этот раз избавиться от феромонов Цюран оказалось сложнее, ибо богиня полностью сконцентрировалась на дуэли с нами. Мне пришлось потратить немало праны и йоки, а вместе с тем и потерять драгоценные мгновения. Она атаковала раньше, чем я полностью пришел в себя. Мощный поток лепестков роз ударил в центр моей груди. «Арх!» — прохрипела драконья голова. Банка чувствовал ту же боль, что и я, ведь на двоих у нас с ним было одно тело. «Проклятие!» — выругался я, стоя на одном колене. Тяжело дыша, поднял голову, оценивая ситуацию. Параллельно с этим закрыл праной неглубокую рану на груди. «Один-один!» — самодовольно усмехнулась Цюран. «Ну что, продолжим наши скачки?» Она развела руки в стороны, и бесчисленные вращающиеся лепестки роз начали заполнять пространство вокруг меня. Они были повсюду, даже устилали землю. С каждым мгновением лепестков становилось все больше и больше, они быстро приближались ко мне, отрезая от внешнего мира. А затем эти острые, точно сюрикены, лепестки вспыхнули огнем. Внутри созданной ими полусферы мгновенно стало жарко. «Ерунда!» — прозвучал в голове мысли голос Банки. «Пробить брешь не составит труда. А потом перенесемся к врагу, как уже делали до этого». Дракон тоже чувствовал, что просто так, опираясь на одни лишь способности Юры, мы не сможем телепортироваться из полусферы. Текущая ситуация уж очень напоминала ту, в которой я оказался, сражаясь с орком-гуру Лагосом Ардорком. Вот только тогдашний мой противник использовал индивидуальную способность, в отличие от Цюран, которая сейчас давила нас усиленной истинным эфиром магией, сплетая в одну атаку, по сути, два атрибута — сами лепестки и огонь. По идее, при прочих равных условиях, индивидуальная способность сильнее магической техники. Однако же Цюран не равна Лагосу. Так что сейчас мы оказались в большей передряге, нежели я был тогда. Правда, и сам я сейчас стал сильнее, не говоря уже о том, что в данный момент объединен с Юрой и Кэррилером. «Защита на мне!» — отозвался я. «Удобно, когда можешь разделять сознание». Когда ты сам полностью концентрируешься на чем-то, но твое тело действует не на автопилоте, а им обдуманно управляют. Чуйка в очередной раз не подвела меня. Как и ожидалось, Цюран не собиралась останавливаться на одном лишь куполе. Она добавила к нему и еще одну атаку — свою проклятую способность. И пусть я был полностью готов к этому, я не смог моментально справиться с помутнением. Да что уж, откровенно говоря, лично я в тот миг вообще не смог освободиться из-под действия ее феромонов. Не успел. Цюран помогла нам сама. Когда наше тело замерло, фантазируя о манящих изгибах Венеры, министр атаковала нас огненными лепестками. Физическая боль — весьма эффективный способ борьбы со способностями Венер, даже если ее причиняют сами Венеры. Все наше тело оказалось изрезано и обожжено, чешуя и мех залиты кровью. Хорошо, хоть глаза целы остались. В наиболее опасные моменты некоторые участки инстинктивно укрепляешь праной сильнее других. «Грррррр!» — в две глотки зарычали мы с драконом. Однако больше тратить время впустую не стали. Пляшущие по нашему телу змейки молнии слились с собранной праной и ударились в стену горящих режущих лепестков. Едва открылась брешь, мы сразу же телепортировались на волю. И тут же телепортировались снова, чтобы оказаться в воздухе над головой Цюран. До богини было не больше метра, когда мы выплеснули на нее всю нашу ярость. Остатки скопленной праны обернулись белоснежными молниями, которые окутывала черная йоки. Цюран среагировала и закрылась красными лепестками. Однако мы уже перенеслись ей за спину. Сведя четыре пальца правой руки вместе, я ударил ее в спину, будто ножом. Белоснежные молнии, покрытые черной материей, ворвались прямо в тело богини. «Ах!» — воскликнула Венера, а в следующий миг Не вынимая когтей из ее раны, я обнял несчастную женщину и начал поглаживать по волосам. «Прости, пожалуйста», — зашептал я. «Прости, моя... я...» «Аррх!» — взревел от боли. Теперь уже нас атаковали в спину. Такое впечатление, что лепестки сплелись в тяжелый топор, который, повредив наш позвоночник, еще и загорелся. Сама Тюран соскользнула с моих когтей и разорвала дистанцию. Развернулась, выпрямилась и выпятила вперед свою сочную грудь. Взгляд богини был надменным, а улыбка такая же самодовольная, как и прежде. Вот только я успел заметить, что пусть и на миг, но Венера поморщилась. Все сложнее ей держать лицо, ведь бой действительно идет не на жизнь, а на смерть. «Браво, малыш!» — проговорила она, внезапно вспомнив, как обращалась ко мне раньше. Решила снова попытаться разозлить. «Какой же ты напористый, а? Мало женщин, способных выдержать такой напор. Или так выражается твоя привязанность ко мне? Признайся, из-за нее ты так рвешься ко мне. Как прежде, тебе не терпится войти в меня, да? Все-таки остальные твои бабы мне и в подметки не годятся, верно? Куда уж этим глупым пустышкам до главы клана Венер?» Не очень у нее получается провоцировать, даже хуже, чем раньше. Прав я, сложно сохранять лицо во время такой жаркой схватки. И все же хороша Тюран, этого не отнять. Сильна, красива, желанна. «Она атакует!» — раздался в голове мысли голос Банки. «Ух ты ж! Меня тоже сильно потрепало, раз сразу не смог сообразить, что богиня вновь применила родовую способность. Сконцентрировав внутри Йоки и Прану, сбросил оковы Тюран. И в тот же миг вынужден был уклоняться от летящей в меня стены из горящих лепестков. «Ушел из зоны поражения!» Так мне показалось в первый момент, однако я тут же понял, что мой инстинктивный маневр просчитали, и вслед за первой волной отправили и вторую. Она добавила на мое тело ран и почти поглотила меня, однако же я телепорти... Афри не понравилось бы, что я причиняю боль ее матери. Эта странная мысль задержалась в моей голове буквально на полмгновения, однако момент был упущен. Я не успел перенестись до того, как горячие лепестки сомкнулись в плотную полусферу. «Дочь помогла матери!» Внутри моей черепной коробки отразилась раздраженная мысль Банки. «Пробиваемся!» Из-за того, что наше тело в тот миг резали и обжигали, Венеры не могли использовать свои способности. Так что нам было проще сконцентрироваться, пробить брешь и выбраться. «Афри такая красавица! Как же я рад ее видеть! Стоит рядом с матушкой и...» «Да будьте вы прокляты, чертовы Венеры!» Едва я разорвал очередной плод ненавистной родовой способности, как новая волна горящих лепестков ударила мне в грудь. Мы были готовы телепортироваться, однако... «Тюран бесподобна! Она...» «Сдохнуть должна она!» Я снова сбросил с себя оковы, но вновь упустил момент. Лепестки терзали и жгли наше общее с драконом и фамильяром тело. «Держись, Илья! Я уже иду!» Услышал я встревоженный мыслеголос Диты. Собравшись с силами, мы в очередной раз пробили брешь в технике Тюран и телепортировались на волю. В тот же миг совершили еще один пространственный прыжок, оказавшись прямо перед богиней-гуру. «Ослепительной и бесподобной богиней! К черту!» Я потянулся к ее горлу лапами. Змейки-молнии бегали по всему нашему телу, но больше всего их было сконцентрировано на кончиках когтей. Из-под наших ног вырвались толстые черные пики, созданные из праны и йоки, на которых тоже искрились мощные молнии. Наша атака была невероятно быстра. Сдается мне, что бейся мы сейчас против Лилит Флаврос, она хоть и увидела бы будущее, не смогла бы его предотвратить. Не успела бы. Да и сил у нее, скорее всего, поменьше, чем у Тюран. Но дело не только в мощи, скорости или истинном эфире. В той же скорости боец ближнего боя и ведьмак Лилит немного превосходит старшую Венеру. Вот только ненавистная родовая способность. Да, она нивелирует разницу в скорости. Пусть у Тюран нет времени сконцентрироваться и вложить максимум праны, пусть я без особого труда разрываю ее способность, но с моей стороны наш бой напоминает компьютерную игру с лагами. Когда лагает только у тебя, а противник не испытывает никаких неудобств. Ударили мы с банкой хорошо, мощно, и все же Тюран успела защитить себя лепестками роз. Сцепившись друг с другом, они в самом деле стали похожи на трехметровый башенный щит. «Здорово давишь, малыш!» — выжила из себя богиня. «Мне даже немного больно!» Я пытался пробить ее защиту когтями и черными копьями, даже сдвинул Тюран вместе с ее алым щитом с места, но она не сдавалась. Проклятье! «Не отвлекайся! Дави!» — велел Банка, тоже упиравшийся головой в щит. Я отбросил в стороны мысль о том, что мы могли бы обогнуть щит. Дракон за счет длинной шеи, я же своими копьями. Не могли. Стоит только перенаправить силы и уменьшить концентрацию хотя бы на миг, у Тюран тоже освободятся резервы. Она не применит воспользоваться своей способностью. Пока же и мы, и она целиком сконцентрированы на грубом энергетическом противостоянии. Стоп. Если она выкладывается на все 100, как она говорить умудряется? О, нет. Да чего же выдающаяся богиня Тюран? Самая сильная, мудрая, опытная, самая желанная и соблазнить... Сука! Взревел я, когда башенный щит мощно ударил нам в грудь и отбросил назад на добрые 10 метров. Похоже, еще и сломал пару ребер. «Признаюсь честно, малыш», — заговорила богиня и одновременно начала приближаться к нам, покачивая бедрами. «Ты очень силен и приятно меня удивил. Меня даже немного огорчает, что Афри вмешалась в наш бой. Но и ты тоже сражаешься не один, так что мы квиты». Она остановилась метрах в 3 от меня, а за ее спиной кружил торнадо из горящих лепестков. Я уже стоял на ногах и не сводил глаз с Венеры, прекрасно видя, как много истинного эфира она вкладывает в свою технику. Хоть во время боя мозг ставит заслон и фильтрует входящую информацию, отбрасывая ненужную в данный момент, изумленный возглас Ахримана я услышал. «Господин Дираар!» Я позволил себе косой взгляд влево, откуда доносился крик. «Все-таки не я один управляю нашим телом. Если Венера решит напасть, банка подстрахует». Однако Тюран не воспользовалась этим коротким мгновением, ну а я для себя отметил, что эльф-гуру выведен из строя. Жив или мертв он, я в тот момент не знал. Зато был в курсе, что и Ахриман сильно ранен. Один сон и не видел, и что с нашим третьим гуру, понятия не имел. Картина складывалась следующая. Из ходоков только Афри явилась сюда на помощь нашим врагам. Однако ее одной оказалось более чем достаточно, чтобы оставить нас даже без намека на равный бой. Кроме того, Тюран передала средней дочери все то влияние, что было у Диты, не отбирая того, что имела Афри раньше. Таким образом, девица стала грандмастером и сейчас ничем не уступает своей старшей сестре. В то время как три гуру мало что могли противопоставить Атону Сету. Ну а наш с банкой прекрасный союз уступает Тюран. Возможно, мы могли бы биться с ней на равных, но, как уже сказала старшая Венера, из-за вмешательства Афри я получил больше повреждений, чем сама Тюран, и потратил больше сил. Все это время я без устали концентрировал прану, ровно так же, как и моя противница. Атаковать не спешил, хотя чувствовал, как в груди начинает клокотать ярость. В полной мере я не смогу использовать ее, ведь сейчас я не совсем демон, а некоторая помесь с драконом и фамильяром. Именно драконьи и Юрины гены блокируют безумную жажду моей расы. Зато дают другие силы, так что я только в плюсе. Однако часть этой жажды мне вполне по силам использовать, но с ней лучше не спешить. Держать до самого решающего момента. Ведь выплеснув все и не убив противника, я стану слабее. Да, нужно подгадать момент. Стоило мне об этом подумать, как Тюран атаковала. Мы были максимально сконцентрированы и телепортировались в тот же момент, когда лепестки начали движение в нашу сторону. Оказались в 10 метрах справа. Восхитительная атака, как и все, что делает желанная сексуальная тюра. Разорвав очередное наваждение, вновь телепортировался. Собранные ранее лепестки до сих пор преследовали нас. Техника богини не рассеялась сразу, а продолжила атаковать. Снова телепортация влево. Мы побежали по дуге, справились с очередным помутнением рассудка, телепортировались вправо, вновь продолжили бег. Своими хаотичными перемещениями я пытался расшатать оборону тюран, а саму богиню заставить понервничать. Естественно, она понимала, что все мои движения нужны для того, чтобы затем напасть на нее, когда она ослабит бдительность. Довольно простая, но действенная тактика. Использовать ее куда лучше, нежели бить в лоб. Тюран продолжала меня атаковать, отправляя за мной в погоню уже созданные лепестки и создавая новые. При этом богиня время от времени тормозила меня с помощью своей родовой способности. «Арр!» — зарычал я, когда лепестки порезали мне руку. Сам не заметил, что тюран слегка подняла темп. Состязание на выносливость после всех полученных ран я ей проиграю, однако сразу бросаться в атаку слишком очевидно. Поэтому я продолжил носиться кругами, точно заяц, совершенно не думая бить в ответ. По возможности копил прану. Готовился. И, наконец-то, момент настал. Сначала я замер, размышляя о том, насколько же божественны ножки тюран и как же сильно хочется закопаться носом в ее грудь. Однако, разорвав безумные мысли, отметил, что сразу с двух сторон на меня несутся горящие лепестки, и телепортировался. Выпуская всю скопленную прану и йоки, я размашисто атаковал тюран в упор. Она не успела создать щит из лепестков, потому защитилась блоком из перекрещенных рук. Тонкий слой лепестков покрыл ее кожу, плюс артефактная броня и энергетический доспех. Но это ерунда перед истинной йоки и нашей с банкой силой. А ведь можно еще и приправить все скопленной яростью. Я видел, как удивление на лице богини сменилось легким испугом. Я был близок к победе. Вот уже исчезли лепестки. Когти вонзились в плоть, разрезая предплечья тюраны, вгрызаясь в ее кости. Молнии терзали все ее тело. В ближнем бою я наголову превосходил свою противницу. Благодаря чуйке выбрал самый лучший момент и... Внезапно я ощутил приближение мощного потока праны сзади. Не стал защищаться и уклоняться, а просто гневно зарычал. Моя йоки стала гораздо плотнее. Когти отрезали кисти тюран и вонзились в ее прекрасную грудь. Даже без воздействия родовой способности Венер я осознаю красоту этого бюста и самой богини. Жаль все это портить. Но что есть, то есть. Затрещали ребра, лопнуло легкое, один из когтей коснулся сердца. Всего лишь мгновение, правильно подобранное с помощью чуйки мгновение, лишило старшую Венеру всего накопленного ею во время битвы преимущества и подарило мне победу в нашем с ней противостоянии. Но прикончить ее у меня не получилось. Мое тело и без того уже было изрезано и обожжено, а мощный песчаный вихрь разодрал сильнее мою многострадальную спину, оторвал меня от тюран и поднял в воздух. Меня кружило и резало, а потом бросило на землю. С трудом я приподнялся на локте и сквозь кровавую пелену попытался увидеть, что же произошло. Хотя я и так знал ответ. Наши гуру не могли больше сдерживать Сета. Вот он и атаковал того, кого больше всех ненавидел. «Я поражен тем, что ты смог так сильно ранить госпожу правого министра», — сухо проговорил Атон, твердым шагом направляясь в мою сторону. Нельзя сказать, что он выглядел как новенькая монета, однако сколько-нибудь серьезных ран на его теле не было, лишь мелкие ожоги да несколько порезов. А вот я представлял собой порубленное и хорошо поджаренное мясо. Котлету из смешанного фарша из демона, дракона и фамильяра. «Я поражен тем, что глава клана Сет, представитель высшей осевой аристократии, атаковал меня в спину, когда я сражался с другим противником», — медленно проговорил я. Слова давались мне не так легко, как хотелось бы. Хотя чего еще ждать от преступника, предавшего истинного осевого короля? «Зря стараешься, демон!» Фыркнул Атон, а затем его тонкие губы растянулись в улыбке. «Твои гнилые речи не способны ранить меня, как и твои хилые атаки, а твой непрезентабельный вид только радует мое сердце». «Какое-то мелочное у вас сердце, господин Сет!» Левому министру в самом деле нравилось смотреть на меня. Этот гад наслаждался моментом, и никто ему не мешал. Подкрепления ни с нашей, ни с их стороны внутрь кольца каменных пик не пришло. Дита же была занята Афри. Ну а три гуру... Внезапно над головой Атона возник объятый молниями каменный молот и полетел вниз. В то же мгновение вокруг бога закружился вихрь металлического песка, а из-под земли у его ног вырвалась каменная пика. Все трое наших гуру до сих пор живы. И все трое, воспользовавшись моментом, атаковали врага. К сожалению, тщетно. Махнув обеими руками, Сет создал свой собственный вихрь. Подвластный богу песок слился в песчаные лезвия, разрубившие все атаки моих союзников. С какой же легкостью Сет защитился? Вот что значит истинный эфир. К тому же и по объему праны он превосходит любого нашего гуру, да и родовая способность позволяет менять плотность, а значит и твердость. Иными словами, его песчаные щиты и лезвия практически невозможно пробить. Тихо рыча, я начал подниматься на ноги. Кроме меня, пытались преодолеть силу притяжения и Тюр Одинсон с Заром Ахриманом, Риэль Дираарже даже не пробовал встать. Эльф тяжело дышал и смотрел на Сета одним глазом. Другой же его глаз, как и вся левая половина лица, уткнулся в землю. Понимание, что этим составом нам не победить Сета, пришло ко мне с той же неотвратимостью, с которой гром следует за молнией. Нам конец. Валим отсюда. Но не по-аристократски это — сваливать. Конечно, тактические отступления имеют место быть на полях сражений, но сейчас реализовать этот маневр с минимальными потерями будет ой как сложно. Чтобы забрать с собой трех гуру и Диту, мне нужно сделать 4 последовательные телепортации, а затем телепортацию на более дальнее расстояние. Сил у меня, может быть, и хватит, однако максимум скорости я не выдам. А просчитать мои перемещения, когда я буду подбирать попутчиков и подловить возле одного из них, не проблема. Не говоря уже о том, что Афри может затормозить меня с помощью своей способности. Нужно подкрепление. Срочно. Тюран побеждена, но Сет практически невредим. Мы почти не можем сражаться. Материализовав зеленый кристалл связи, я запросил помощи у Михаила. Понял. Постараюсь обеспечить. Коротко ответил мой тесть. «Вызвал подкрепление», — усмехнулся Атон, глядя на меня. «Или попрощался с кем-то. Если второй вариант, то правильно сделал. Если первый, то его ты не увидишь. Покончим с этим, Ильярис». Скопив достаточно праны, он взметнул обе руки в воздух и растопырил пальцы. Земля вокруг Сета начала превращаться в песок, который, закручиваясь и слипаясь, принимал формы зверей. 4 громадных ящерицы с гребнями, напоминающими огромные полотна топоров. Песчаные рептилии завертели головами и, выбрав себе по цели, ринулись в атаку. Подождав, пока моя ящерица, хотя, судя по размеру и наличию гребня, ее стоит называть стегозавр, окажется довольно близко ко мне, я телепортировался к Дираару. Эльф точно не смог бы справиться со своим оппонентом в одиночку, хоть и успел сконцентрировать некоторое количество праны. Я встретил стегозавра, предназначенного Дираару, мощным ударом в бок. Сам же Эйрель создал 3 каменные пики, проткнувшие песчаной твари брюхо. Но разве можно умертвить то, что не живо? Твари передвигаются за счет праны и истинного эфира, а энергии в них Сет вложил немало. Стегозавр подпрыгнул вверх, и раны на песчаном теле мгновенно затянулись. Сам же зверь в воздухе перекрутился через голову и завертелся, отчего стал похож на вращающийся диск циркулярной пилы. Что ж, понятно, зачем ему гребень-топор практически во весь позвоночник. Так как его голова изначально была направлена в сторону эльфа, а я находился сбоку от песчаной рептилии, вращающийся диск атаковал не меня. Дираар не успел толком защититься. Диск из стегозавра пронесся по его плечу и начал вгрызаться в позвоночник, погружаясь все ниже и ниже. Я с силой ударил левой ногой, выпуская в песчаную тварь мощный импульс праны, истинной йоки и белоснежных молний. Лишь после этого техника Сета рассыпалась пылью. Однако еще один стегозавр, тот, что изначально и был предназначен мне, уже успел нас настигнуть. Уничтожить его с одного удара у меня не вышло бы, не было времени скопить силы, да и сил осталось совсем мало. Телепортироваться? Да, но тогда Дираару уж точно придет конец. Стиснув зубы, я принял вращающийся диск на блок из перекрещенных рук. Кровь хлынула на землю, разрез становился все глубже и глубже. Проклятие! Количество праны внутри моего стегозавра растет! Сет подпитывает именно этого питомца. Бог полностью сконцентрировался на противостоянии со мной. Я не выстою. Если чуть ослаблю концентрацию и телепортируюсь, могу лишиться рук, но сохраню жизнь. Правда, ровно до следующей атаки. Так что если и телепортироваться, то куда подальше. Несмотря на победу над Тюран, трусливо бежать с поля боя еле живым калекой, оставив на верную смерть трех гуру-союзников и своего высшего стража. Диту. Но даже если бы ее тут не было, предать тех, с кем сражался бок о бок, уступить, дать возможность врагам глумиться надо мной и поливать меня грязью. Внутри меня начала бурлить ярость. Пусть сил не осталось, но на что-нибудь меня еще хватит. Я думал так и был готов бороться до последнего вздоха, но вышло иначе. С неба ударила молния, в пыль разбившая атаковавший меня песчаный диск. Я упал на колени, опершись ладонями в землю, а высоко надо мной раздался приятный женский голос. «Похоже, клан Зевс прибыл как нельзя вовремя!»